Глава 16. Вы уже поняли, насколько огромна и безлюдна площадь, занимаемая парком, в особенности дикие земли. К слову, нам известно, что здесь разбилось самое малое 6 маленьких самолетов. Мы их до сих пор не нашли, хотя поиски ведутся до сих пор. Мы до сих пор ищем. А ведь это вам не иголка в стоге сена. И эти самолеты сознательно не пытаются спрятаться от нас. Вильям Реддок, главный лесничий национального парка. «Ты зачем поднял этот камень?» — спросил Кацук. В левой руке Дэвида было 4 камушка. «Чтобы считать дни. Мы идем уже 4 дня». «А мы считаем ночи», — сказал индеец. Кацук внутренне дивился, пытаясь постичь эту важную для хакватов вещь. 4 камня за дни или за ночь? Какая для Хаквата разница? Ночь и день были для племени этого мальчишки всего лишь разделом между уровнями страха. Теперь они сидели уже в другом укрытии из коры, которое построился тот же Кацук, заканчивая поедать последние куски куропатки, изловленную опять же Кацуком. Светом давал небольшой костерок в центре их домика. Огонь отбрасывал багровые тени на шершавые стенки, отблескивал на узлах свитых ивовых прутьев, что поддерживали каркас. Снаружи было уже совсем темно, но рядом был маленький пруд, в котором только что отражалась расплавленная медь заката. Теперь же он заполнился пойманными звездами. Кацук поймал куропатку на громадной цуге, что росла возле пруда. Сам он назвал это дерево насестом. Вся земля под ним была белой от перьев. Куропатки садились спать на ветках, и Кацуку удалось схватить одну из них длинной палкой с петлей на конце. Дэвид сыто отрыгнул, вздохнул довольно и бросил последнюю косточку в кострище, как требовал того Кацук. Утром и кострище, и кости надо будет закопать. Индеец настелил на землю кедровых веток и накрыл их спальным мешком. Он сунул ноги под спальник, направив их к угасающему огню, и сказал: «Все, давай спать». Дэвид переполз вокруг костра, залез под спальник. Тот был сырой, потому что не было солнца, чтобы хорошенько его высушить. От ткани исходил кисловатый прелый запах, смешивающийся с дымом, горелым жиром, вонью пота и ароматом кедра. Костер догорал. В нем оставалось только несколько угольков. Дэви чувствовал, как вокруг него смыкается ночь. Звуки облеклись в странные, страшные формы. Ему было слышно, как скрипят кедровые иглы. Это место с его запахами, звуками и формами было настолько непохожим на привычную для него жизнь, что он даже пытался перенести на него знакомые ему впечатления прошлого времени. Только из памяти извлечь удавалось немного. Скрежет машин, проезжавших по металлическому мосту, городской смог, духи своей матери, а больше ничего. Теперь одни воспоминания заменялись другими. Совершенно незаметно он пересек границу, отделяющую бодрствование от сна. Над ним нависло гигантское лицо. Оно было очень похоже на лицо Кацука, широкое, с выдающимися скулами, с широким ртом и гривой тонких черных волос. Губы на лице зашевелились и сказали: «Ты еще не готов. Когда это случится, я приду за тобой. Молись, и твое желание будет исполнено». Губы сомкнулись, но голос все еще продолжал: «Я приду за тобой, тобой». Слова отражались эхом в голове мальчика и наполняли ее страхом. Он проснулся, дрожа, весь в поту, с чувством, будто голос все еще разговаривает с ним. «Кацук? Спи уже». «Но мне приснился сон». «Какой сон?» В голосе индейца прозвучала настороженность. «Трудно сказать, какой. Но мне стало страшно». «Что было в твоем сне?» Дэвид рассказал. Когда голос его затих, Кацук объяснил: «Это у тебя был сон духа, пророческий». «Это был твой бог во сне?» «Возможно». «И что обозначает этот сон?» «Только ты можешь сказать это». При этом Кацук вздрогнул, в его груди появилось до сих пор неведомое ему чувство. «Пророческий сон у Хаквата? Неужели ловец душ ведет нечестную игру?» Кое-что о подобных случаях он слыхал. Какой странный сон. Хаквату пообещали право на исполнение желания, любого желания. Если он попросит уйти от дикой природы, ему это удастся сделать. Кацук, а что такое сон духа? Это такой, когда во сне ты видишь духа, проводника твоей второй души. Ты сказал, что это мог быть Бог. Им может стать и Бог, и дух. Он говорит тебе, что следует сделать или куда надо идти. В моем сне не говорилось, что мне надо куда-то идти. Твой сон сообщил, что ты еще не готов. К чему? Идти куда-нибудь. Вот как. Молчание затем. Этот сон напугал меня. А, видишь, хакватская наука не смогла освободить вас перед страхом Божьим. Кацук, ты вправду в это веришь? Голос тихий, но напряженный. Послушай, у каждого есть две души. Одна остается в теле, другая ходит в нижнем или верхнем мире. Это зависит от того, какую жизнь ты ведешь. Вторая душа должна иметь проводника, духа или же Бога. В церкви учат не этому. Ты сомневаешься? Фыркнул Кацук. Было время, и я тоже сомневался. И это чуть не погубило меня. Больше я уже не сомневаюсь. Ты нашел себе проводника? Да. Тебя ведет ворон? Кацук почувствовал, как ловец душ внутри зашевелился. Ты ничего не понял про проводника, сказал индеец. Дэвид напряженно заглянул в темноту его глаз. Это что, только и индейцы могут? Не называй меня индейцем. Но ведь ты же... Дурацкое название, индеец. Это вы назвали нас так. Вы не захотели согласиться с тем, что не нашли Индии. Так почему я обязан жить с этой ошибкой? Дэвид вспомнил о миссис Парма. А я знаю настоящую индианку из Индии. Она работает на нас. Мои родители забрали ее из Индии. Куда бы вы, хакваты, ни пришли, повсюду местные жители работают на вас. Если бы она осталась в Индии, то умерла бы с голоду. Я слышал, как мама говорила про это. Там люди голодали. Люди повсюду голодают. А у настоящих индийцев проводники есть? Каждый может взять себе проводника. А ты сделал это по наитию? Пойдешь в лес, там будешь молиться. Но ведь мы уже в лесу. Могу я помолиться сейчас? Конечно. Попроси Алкунтам отдать тебе проводника. Вашего бога зовут Алкунтам? Можно сказать и так. Это он дал тебе проводника? Ты ничего не понял, Хакват. Спи. А как тебя ведет твой дух? Я уже объяснял. Он разговаривает. Дэвид вызвал в памяти свой сон. Что, прямо в голове? Да. И это дух сказал, чтобы ты похитил меня? Кацук почувствовал, что вопрос мальчика его задел, разбудив дремлющие внутри злые силы. Ловец душ зашевелился, заворочился. Так это дух тебе сказал? Настаивал Дэвид. «Замолчи!» — вздыбился Кацук. «Замолчи, иначе я свяжу тебя и заткну рот!» Он отвернулся, протянул ноги к остаткам тепла в камнях возле костра. «Это я, Таманавис, говорю тебе!» Кацук слышал слова духа так громко, что даже странно было, как не различает их мальчик. «У тебя уже есть совершенно невинный!» «А когда этот твой дух разговаривает с тобой?» «Тогда, когда есть нечто, что ты должен знать», — прошептал Кацук. «А что я должен знать?» «Как принять в себя мое смертельное острие», — опять прошептал индеец. «Что?» «Тебе надо знать, как жить, чтобы правильно умереть. Но первое — тебе надо жить. Большинство из твоих хакватов вообще не живет». «Неужели твой дух говорит тебе такие глупости?» Чувствуя в груди нарождающуюся истерику, Кацук сказал: «Спи, или я убью тебя еще до того, как ты заживешь по-настоящему». Дэвид услыхал в этих словах что-то такое, что заставило его задрожать. Этот человек сошел с ума. Он уже кое-что сделал, он убил человека. Кацук почувствовал эту дрожь, подвинулся к мальчику, положил руку на плечо. «Не бойся, Хакват, ты еще поживешь. Я тебе обещаю». Но мальчик все еще дрожал. Кацук сел, вынул из сумки на поясе древнюю флейту, мягко подул в нее. Он почувствовал, как песня вырвалась наружу, как бьется она в задымленном пространстве их маленького укрытия. На какой-то миг он представил, что находится в каком-то древнем, безопасном, уютном месте с другом, братом. Музыка сроднила их. Они думают о завтрашней охоте. Они охраняют святость места, заботятся один о другом. Дэвид слушал музыку, и она его убаюкала. Потом Кацук перестал играть и положил флейту назад в сумку. Хакват мерно дышал во сне. Внезапно Кацук почувствовал, как нечто видимое и осязаемое, связь между собой и этим мальчиком. Могло ли так случиться, что они и вправду были братьями в том другом мире, что невидимо и беззвучно движется рядом с миром чувств? «Брат мой, Хакват», — думал Кацук. Глава 17. «Ваш язык переполнен жестким чувством времени, что заранее отвергает пластичность Вселенной. Мое племя представляет Вселенную как единый организм, как сырой первоначальный материал для творения. Ваш язык отрицает это каждым произнесенным вами словом. Вы дробите Вселенную на маленькие кусочки. Мои соплеменники сразу же распознают, что бифуркация природы у Айхеда — это иллюзия. Это производная вашего языка. Программисты ваших компьютеров знают об этом. Они говорят: завелся мусор, убрать мусор. Убирая мусор, они обращаются к программе, к языку. Основа же моего языка в том, что я во всех своих поступках являюсь частью окружающего меня мира. Ваш же язык изолирует вас от Вселенной. Вы позабыли о происхождении букв, которыми записываете свой язык. А ведь предками их были и диаграммы, которые запечатлевали движение окружающей Вселенной. Из статьи Чарльза Хобухета для журнала «Философия 200». В неярком утреннем свете Дэвид стоял под высоким кедром, перебирая 5 камушков в кармане. На траве выпала роса, как будто каждая ночная звездочка оставила на земле свой след. Кацук стоял рядом с мальчиком, подтягивая лямки рюкзака. За его спиной на горных вершинах горел алый отсвет зари. «Куда мы пойдем сегодня?» — спросил Дэвид. «Ты слишком много говоришь, Хакват. Всегда ты затыкаешь мне рот. Потому что ты слишком много разговариваешь. А как же я буду учиться, если мне нельзя говорить?» «Раскрой свои чувства и пойми то, что они тебе говорят». Кацук вырвал из земли несколько веток папоротника. На ходу он бил ими себя по бедру, вслушиваясь в окружающий мир. Звуки, что издает следующий за ним мальчик, находящийся рядом зверь. Слева пролетела перепелка. Индеец видел желто-коричневое пятно на заду у лося, что мелькнул далеко-далеко в мшисто-зеленом рассветном лесу. Они снова поднимались в гору. Дыхание вырывалось из губ белыми облачками. Потом очутились на склоне, поросшем старыми цугами, и спускались в заполненную туманом долину, где стволы деревьев поросли струпьями лишайников. По дорожке стекала влага, заполняя водой лосиные следы, вымывая мелкие камни и вырывая на спуске целый канал. Единственное, что они слышали, — это звук своих шагов. Они нашли выброшенную охотником голову белки. Ее обсели птицы с черными клювами и белыми грудками. Они продолжали пировать, даже когда 2 человеческих создания прошли в шаге от них. Спустившись в долину и выйдя из чащи, они попали на поросший тростником берег небольшого озера. На воде лежал серо-голубой туман. На дальнем берегу стояли восковые зеленые деревья. Справа была отмель. На мокром песке четко отпечатались следы птиц, что прилетали сюда в поисках еды. Утки крахали, предусмотрительно направились к дальнему берегу. Когда Кацук с мальчиком вышли на открытое место, утки взлетели, взбивая воду крыльями, и закружились над чужаками. «Вот это да!» — воскликнул Дэвид. «Здесь кто-нибудь был до нас?» «Мое племя. И много раз». Кацук осматривал озеро. Что-то заставило уток всполошиться. Плохой знак. Рядом с зарослями тростника лежали поваленные ветром цуговые деревья. Кора на них была сбита бесчисленными копытами. Кацук снял рюкзак и ступил на ствол дерева, чья вершина погрузилась в озеро. Тонкий ствол дрожал под его ногами. Индеец хватался за торчащие ветки, пробираясь к воде, и вдруг застыл на месте. Рядом с деревом по воде плыло черное перо. Кацук нагнулся, вынул его из воды, отряхнул. «Ворон!» — прошептал он. «Вот это был знак!» Кацук сунул перо за головную повязку, присел, придерживаясь одной рукой за ветку, и погрузил лицо в воду, чтобы напиться. Вода в озере была холодная. Ствол дерева задрожал, и Кацук почувствовал, как приближается мальчик. Кацук встал и еще раз внимательно изучил окружающую местность. Мальчик пил, громко плеская водой. Сейчас им предстоял путь до дальнего конца озера, а потом вдоль ручья, впадающего в него. Индеец почувствовал, что мальчик сошел со ствола и повернулся сам. Рюкзак был чужим зеленым пятном среди тростника. Кацук вспомнил о лежащей там еде. Пакетики арахиса, двух шоколадных батончиках, нескольких пакетиках чая, понемногу бекона и сыра. Кацук подумал о еде. «Я еще не настолько голоден, чтобы есть пищу хакватов». Мальчик стоял рядом, глядя на рюкзак. «А вот ему кушать хочется», — подумал индеец. Кузнечик в тростниках завел свою вечную песенку. Кацук повернулся к Дэвиду, поднял рюкзак. «А я думал, ты собрался ловить рыбу», — сказал мальчик. «Ты не выживешь здесь один». «Почему?» «С этим местом что-то не так, а ты даже не почувствовал этого. Пошли». Кацук сунул руки в лямки рюкзака и вернулся назад, в лес, на звериную тропу, идущую параллельно берегу. Дэвид шел за ним и думал, с этим местом что-то не так. Сам он чувствовал только пронизывающий все тело холод, каждый листок выливал на него скопленную влагу. Кацук свернул налево и перешел на охотничий шаг. Небыстрый, настороженный, каждое движение согласуется с окружающим. Сейчас он чувствовал себя в сверхъестественном мире похитителя душ. В нем нарастала волна экстаза, каждый шаг напоминал о древних религиозных ритуалах. Сама природа тоже насторожилась. Какая-то особенная тишина. Все окружающее концентрировалось на поляне в головах озера. Дэвид старался не отставать от Кацука и думал про себя. Что он там увидел? Мрачная настороженность движений наполняла окружавший их лес скрытой опасностью. Они прошли мимо зарослей морошки, но ягоды были еще не зрелыми. Дэвид увидал, как Кацук остановился, внимательно изучая заросли, как зашевелились листья, будто это были язычки, рассказывающие индейцу об этом месте. Ягоды, деревья, озеро — все вокруг разговаривало, но только один Кацук понимал их речи. «А вдруг здесь есть какие-то другие туристы?» Дэвид споткнулся на выступающем из земли корне. В нем одновременно появились и страх, и надежда. Тропа велась наверх по склону за кустиками морошки. Кацук слышал, как мальчик споткнулся, но удержался на ногах. Он вслушивался в тягостное молчание леса, в журчание ручья, бегущего слева от тропы. Из-за росы штанины джинсов убитого бородача совершенно вымокли. Кацук кожей впитывал холод и думал, что неплохо бы сейчас иметь дубленку. Осмысление пронизало его будто молния, будто сам лес послал предупреждение. Кацук даже на месте застыл. Хакватская дубленка. Он знал, что уже никогда не сможет даже увидеть дубленку, почувствовать ее тепло. И вообще все это хакватская чушь. До него дошел смысл предупреждения. Эта хакватская одежда делала его слабым. Нужно как можно быстрее избавиться от нее, иначе ему не гарантировалась безопасность. Медленно-медленно индеец поднялся на склон, слыша, как следом идет мальчик. Деревья стояли слишком густо, чтобы увидать, что творится на поляне, но Кацук знал, что опасность находится именно там. Он опустился на землю, чтобы ветки не закрывали обзор. Тропа раздваивалась. Одна ее часть вела прямо на поляну. Деревья росли вроде бы и не густо, но все же поляну увидать не удавалось. Кацук спустился со склона, обошел елку и очутился на поляне. После лесного полумрака яркий свет подействовал на него, будто взрыв. Ручей черной лентой пересекал всю поляну, поросшую высокой травой, болотными лаврами и синими незабудками. Лоси протоптали тропу через всю поляну, Потом она сворачивала на глинистую насыпь, почти перегораживающую поток. Кацук почувствовал, что мальчик встал позади него, но продолжал изучать поляну. Внезапно он схватил мальчика за руку, оба застыли на месте. На поляне у ручья лежал мертвый лосенок. Его голова была вывернута под неестественным углом к телу. На шкуре были видны следы громадных клыков, алые на коричневом. Сейчас двигались только глаза индейца, разыскивая громадную кошку, что натворила это. Не похоже, чтобы она ушла просто так, оставив добычу. Что ее встревожило? Кацук просмотрел всю поляну по длине, внезапно осознав диссонирующее напряжение присевшего рядом мальчика. Хакват не мог долго обходиться без звука, и он мог привлечь внимание того, что встревожило кошку. Кацук почувствовал, как желудок его натянулся, будто кожа на барабане. В дальнем конце поляны по траве пошла волна движения, причем невозможно было заметить, как она возникла. Кацук заметил очертания хищника через стебли высокой травы. Движущаяся волна перемещалась по диагонали к тому месту, где ручей исчезал в стене деревьев. Сердце в груди индейца билось гулко и тяжело. Но что напугало хищную тварь? Кацук чувствовал, как просыпается в нем страх. Почему он не заметил здесь никакого знака, говорящего об опасности? Индеец покрепче схватил Хаквата за руку и стал отползать назад, к тропе, таща мальчика за собой и не обращая внимания на острые сучья и ветки. Где-то далеко за ними, на холме, затаковал тетерев. Кацук сконцентрировался на этом звуке и направился в ту сторону. Сейчас деревья частично скрывали их от поляны. Теперь Кацук уже не мог видеть волну в траве. Его мысли были теперь одной цепью неуверенности и боли. На поляне что-то не в порядке и что-то неладное в нем самом. Он все время облизывал губы, чувствуя, как те холодеют и лопаются. Дэвид, перепуганный молчаливым исследованием и внезапным отступлением, двигался как можно тише, позволяя тянуть себя к вершине холма, где атаковал тетерев. Острый шип расцарапал руку. Мальчик зашипел от боли, но Кацук лишь тянул его за собой, заставляя поспешить. Они обижали вздыбленные корни дерева-кормилицы, длиннющие цуги, из ствола которой уже росли молодые деревца. Кацук толкнул мальчика в яму за деревом. Оба одновременно высунули головы наружу. «Что это?» — прошептал Дэвид. Кацук приложил палец к губам мальчика, приказывая молчать. Дэвид отпихнул руку, и в этот миг резкий треск выстрела из охотничьего ружья прокатился по долине и отразился эхом от стены деревьев. Кацук пригнул голову мальчика за ствол и лег рядом, напряженно вслушиваясь. Дыхание его стало неглубоким и прерывистым. «Браконьер! Ну, конечно же, здесь нельзя охотиться!» Укрытие за деревом кормилицы было затенено ореховым кустом. Его листья отфильтровывали солнечный свет, что отразился от паука, растянувшего свою ловчую сеть между двумя ветками рядом с головой Кацука. Проворный охотник в своей шелковистой паутине разговаривал со своего места с индейцем. «Браконьер!» Здесь, в этой долине, браконьерствовать мог только кто-то из его соплеменников. А кто еще мог рискнуть охотиться здесь? Кто еще мог знать о припасах в закопанных железных бочках, о замаскированных сторожках, о пещере, что раньше была шахтой? Но почему это его соплеменники находятся здесь? Сам он был уже освящен всеми основными духами. О его деяниях уже можно было петь песни. Образцы для этих песен уже находились в его мыслях, отпечатанные там ловцом душ. Задание его было той татуировальной иглой, что запечатлеет его деяния на коже всего мира. Так будут его соплеменники пробовать остановить его? О подобной попытке не может быть и речи. Путешественник Винс был убит. Кровь его была обещанием Кацука лесу. Возможно, тело никогда не обнаружат, но как умер юноша, как текла его кровь, видел Хакват. Так что Хаквата теперь нельзя было оставлять в живых. Кацук потряс головой, направив глаза сквозь пятна света, видя и не видя серебряное колесо паутины. Нет. Он не мог думать о мальчике как о свидетеле убийства. Свидетели? Так могли бы рассуждать Хакваты. Что такое свидетель? Смерть Винца вовсе не была убийством. Он умер, потому что это было частью большого замысла. Его смерть была отпечатана на совершенном невинном, подготавливая почву для жертвоприношения. Этот взгляд вовнутрь себя потряс Кацука. Он чувствовал, как позади него ёжится Хакват. Маленькое лесное создание, вцепившееся в свою паутинку, уже решило вопрос о его жребии. Глава 18. Понимаете, несколько месяцев назад этот индеец потерял свою младшую сестру. Он очень любил эту девочку. Он один был ее семьей, понимаете? После смерти родителей он поставил ее на ноги практически сам. Банда пьяных подонков изнасиловала ее, и она покончила с собой. Это была хорошая девочка. Я не удивлюсь, если крыша у Чарли поехала из-за этого. Вот что случается, когда индейца посылают в колледж. Там он учил, как мы посадили бы этих типов на кол. Вот так случится что-нибудь, и человек превращается в дикаря. Шериф Майк Пеллот. Дэвид открыл глаза в совершенную темноту. Он дрожал и от холода, и от страха. Мальчик силой заставлял себя не трястись, выискивая хоть что-нибудь, что помогло бы ему найти свое место в мире, какой-нибудь ощутимый ориентир в ускользающей реальности. Где он находился? Он понял, что его разбудило. Это был сон, отрезавший его от действительности. Этот сон подвел его к черному камню, затем к зеленой воде и растрескавшемуся стеклу. Его насторожил запах протухшего жира. Что-то выискивало его, охотилось за ним. Нечто до сих пор гналось за ним и было уже совсем близко, тихо напевая о вещах ему известных, но о которых ему не хотелось слышать. Даже осознание заключенного в песне смысла пугало его. Дэвид со всхлипом втянул в себя воздух. Страх, пахнувший потом, страх догоняемого, с басовитым гулом кружил над ним, напоминая о сне. Он чувствовал бело-золотой пульс Бога, а может, это было пламя костра. Ужасное нечто придвинулось еще ближе. Оно было за самой его спиной. Мальчик почувствовал, как напряглись его мышцы, чтобы сбежать отсюда. Во рту был привкус ржавчины. Горло спазматично пыталось издать какие-то звуки, но извлечь их никак не удавалось. Это создание за спиной пыталось схватить его. Слова его песни царапались о мысли мальчика, наполняя их молочно-серым шепотом, гладеньким, будто стекло, обещая спокойствие и счастье, в то время как сам Дэвид представлял это нечто воплощением ужаса. Песня из сна звучала все настойчивее. Дэвид слушал ее и ощущал в горле кислую горечь. Ужас из сонных видений кружил над ним вместе со звуками песни. Мальчик задрожал, девясь. Возможно, все это лишь сон, а его пробуждение было только иллюзией. В темноте вспыхнула искра оранжевого огня. Мальчик услыхал, что возле огня что-то движется. Очень осторожно он вытянул вверх левую руку. Пальцы нащупали шершавую поверхность дерева. К Дэвиду вернулась память. Это подземелье со стенками из неошкуренных бревен. Кацук привел его сюда на закате, идя напрямик, в то время как сам мальчик запутался в тенях. Это было тайное место, которым пользовались соплеменники индейца, когда им случалось нарушать законы хакватов и охотиться в этих горах. Оранжевые искры были остатками костерка, который Кацук разводил у самого входа. Мелькнул силуэт темной руки. Кацук. Только пение никак не кончалось. Может, это Кацук? Нет. Песня звучала где-то далеко-далеко. Ее слова были непонятны мальчику. Визгливая флейта и медленный в ритм шагов такт ударных. Кацук играл на флейте только раз, вечером, а эти звуки были всего лишь отдаленной пародией на его игру. Страх понемногу уходил от Дэвида. Это было настоящее пение. Настоящий барабан и флейта, похожая на ту, что была у Кацука. И еще там было несколько голосов. Браконьеры. С наступлением темноты Кацук ушел на разведку, а когда довольно-таки поздно вернулся, сказал, что узнал людей, разбивших стоянку в деревьях на дальнем конце поляны. Возле огня раздался тяжелый вздох. Это Кацук? Дэвид напряг слух, чтобы выяснить, что тот делает. Стоит ли давать ему понять, что я уже проснулся? Почему он вздыхает? Дэвид прочистил горло. «Ты уже проснулся?» — громко спросил Кацук от самого выхода. Дэвид почуял безумие в его словах. У него не было отваги ответить. «Ведь я знаю, что ты уже проснулся», — произнёс Кацук уже спокойнее и ближе. «Скоро взойдёт солнце, и мы будем выходить». Дэвид почувствовал, что индеец стоит рядом, чёрное в чёрном. Он попытался сглотнуть пересохшим горлом. «И куда мы пойдём?» «К людям моего племени». «Так это они поют?» «Никто здесь не поёт». Дэвид прислушался. Лес рядом с пещерой был наполнен только лишь ветром, гуляющим в листве деревьев, скрипом ветвей, какими-то шевелениями. Кацук подсунул под бок Дэвиду что-то горячее, нагретый в костре камень. «А я слышал песню», — сказал мальчик. «Тебе приснилось?» «Я слышал! Сейчас это прекратится!» «Но что это было?» «Это те мои соплеменники, кого съели духи». «Что?» «Попробуй ещё немного поспать». Дэвид вспомнил про свой сон. «Нет». Он прижался к брёвнам. «А где эти твои соплеменники?» «Они везде вокруг нас». «В лесу?» «Повсюду. Если ты будешь спать, съеденные духами могут прийти к тебе и растолковать свою песню». После внезапного озарения Дэвид спросил. «Ты хочешь сказать, что это пели духи?» «Духи». «Я не хочу больше спать». «Ты молился своему духу?» «Нет». «Так что это была за песня?» «Это была песня просьбы о силе, перед которой не может защититься никакое из людских созданий». Дэвид стал искать в темноте сброшенный во сне спальный мешок. Он склонился над тем местом, куда Кацук положил разогретый камень. «Прибацанный Кацук! В его словах нет никакого смысла!» «А скоро наступит день!» — перебил его Дэвид. «Меньше, чем через час». Рука Кацука возникла из темноты и прижала мальчика к тёплому камню. Уже более спокойным тоном Кацук сказал. «Поспи. Тебе снился очень важный сон, а ты убежал от него». Дэвида буквально передёрнуло. «Откуда ты знаешь?» «Спи». Дэвид свернулся клубочком возле камня. Его тело поглощало тепло. Казалось, что это тепло погружает его в сон. Мальчик даже не почувствовал, когда Кацук убрал руку. Теперь Дэвид был окружён чем-то, не имеющим определённых очертаний. Магия, духи и сны. Все они неслись в потоке оранжевого ветра. Ничего определённого, осязаемого. Всё приглушённое, одно пятно в другом. Тепло в кедровых брёвнах, окружавших его. Кацук, повернувшийся к нему от выхода из пещеры. Сон в ужасно холодном месте, где камни потеряли своё тепло после того, как он коснулся их. И неопределённость. Повсюду неопределённость. Повсюду только пятна и умирающие звуки. Мальчик чувствовал, как постепенно уходит его детство, и думал: опустошены. Там не было ничего, кроме серых, затёртых впечатлений. Книжка, в которой он пересматривает картинки. Лестничные перила, откуда он наблюдает за приезжающими гостями. Кровать, куда его укладывает безликое создание с ореолом седых волос. Дэвид почувствовал оранжевое тепло костра. Кацук развёл его у самого входа в пещеру. Спина мальчика совершенно замёрзла. Дважды вскрикнула какая-то ночная птица. Тяжело вздохнул Кацук. Этот тяжкий вздох потряс Дэвида до глубины души. Неопределённость куда-то исчезла, забирая с собой и сон, и детские воспоминания. Мальчик думал: Кацук заболел. Эту болезнь никто не может излечить. Кацука схватил дух и овладел им. Теперь у него есть сила, перед которой никто не может устоять. Вот что он имел в виду, говоря про песню. Его слушаются птицы, они прячут нас. Он ушёл в такое место, куда не сможет последовать ни один человек. Он ушёл туда, где живёт песня, куда я боюсь идти. Дэвид сел на месте, удивляясь, что все эти мысли пришли к нему в голову непрошенными. Это были совершенно не детские мысли. Сейчас он думал о реальных событиях, о жизни и смерти. И случилось так, будто эти мысли призвали каких-то существ. Снова зазвучала песня. Она началась из ничего. слова такие же непонятные. Непонятно было даже само ее направление, куда-то наружу. «Кацук?» — спросил Дэвид. «Ты слышишь пение?» — заметил тот, не отходя от костра. «Но что это такое?» «Некоторые мои соплеменники. Это они владеют песней». «Зачем они это делают?» «Они пробуют выманить меня из гор». «Может, они хотят, чтобы ты дал мне хоть немного свободы?» «Ими овладел малый дух. Но он, Хакват, не настолько могуч, как мой». «Что ты собираешься делать?» «Когда рассветет, мы отправимся к ним. Я возьму тебя с собой и покажу им силу своего духа». Глава 19. Вот что случилось со мной. Мой разум был болен. Мои мысли заразились хакватскими болезнями. Я потерял свой путь, потому что у меня не было духа, который бы направлял меня. Тогда я стал искать, кто бы дал мне нужные лекарства. И я нашел их у вас, люди моего племени. Я нашел их у своих дедов, братьев, отца, у всех тех, от кого мы произошли, у всех наших предков, дедов и бабок моей матери, у всех моих соплеменников. Их колдовские слова подействовали на меня. Я почувствовал их в себе. Я и теперь чувствую их. В моей груди пылает огонь. Меня ведет ворон, а ловец душ нашел меня. Из речи Кацука, произнесенной им перед соплеменниками, со слов его тетки Келли. Перед самым рассветом Кацук вышел из пещеры, где был ход в древнюю шахту, глубоко врезавшуюся в склон нависавшего над озером холма. Внизу, среди деревьев, он видел огни, костры в тумане, заполнившим всю долину. Огни сверкали и плыли, как будто это были фосфорные цветы, пущенные по воде. Но туман сейчас скрадывал их формы. Кацук думал: «Мое племя». Он узнавал их в ночи, но не по хакватским их именам, но данным в племени. В тайну этих имен были посвящены лишь те, кому можно было доверять. Это были «Женщина-утка», «Глаза на дереве», «Ненавижу рыбу», «Прыжок лося», «Дед с одним яйцом», «Лунная вода». Сейчас он перечислял все эти имена на родном своем языке. «Чукави», «Кипскилч», «Ишкауч», «Клоницка», «Найклетак», «Цканай». Цканай была здесь, явно считая себя Мэри Клетник. Кацук попытался вызвать то, что помнил о ней Чарльз Хобухет. Но в голову ничего не приходило. Она была здесь, но как бы за покрывалом, за пеленой. Зачем она прячется? Он снова ощущал обнаженное гибкое тело в свете костра, бормочущий голос, касающиеся тела пальцы, ее мягкость, изгоняющая из него все недобрые мысли. Но сейчас она представляла для него угрозу, и он сам понимал это. Цканай была очень важна для Чарльза Хобухета. Она может нанести удар в тот центр, которым являлся Кацук. У женщин есть силы. Ловец душ должен считаться с этим. Над краем долины взошло солнце. Кацук перенес взгляд, заполненный туманом долины, на порозовевшие зарей горы. Черные пятна скал выделялись на фоне снегов. Белых-белых, будто сделанное из козьей шерсти одеяло. Горы были древними исполинами, одновременно и поддерживающими небо, и толкающими его. Кацук молился. «О, ловец душ, защити меня от этой женщины, стереги мою силу, пусть ненависть моя останется чистой». После этого он вернулся в пещеру, разбудил мальчика и покормил его взятыми из рюкзака шоколадными батончиками и арахисом. Хакват ел жадно, не замечая того, что сам Кацук не ест. Мальчик ничего не рассказывал про свой сон, но Кацук сам вспомнил про него, чувствуя, что против него собираются опасные силы. Хаквату снился дух, пообещавший выполнить любое желание. Дух сказал, что он еще не готов. К чему не готов? К жертвоприношению? Он сам сказал, что Хаквату приснился дух. Это не с каждым случается. В этом был знак истинной силы. А чем же еще могло это быть? Жертвоприношение должно иметь большое значение. Невинный должен идти в мир духов с громогласным голосом, который невозможно заглушить. Оба мира должны слышать его, иначе эта смерть будет бессмысленной. Кацук тряхнул головой. Он был обеспокоен. Но это утро не будет посвящено снам. Этот день будет отдан испытанию реальности в материальном мире. Он вышел из пещеры и увидал, что солнце уже разогнало большую часть тумана. Озеро теперь было зеркалом, отражавшим солнечное сияние. Оно залило всю долину палевой ясностью. На опушку леса вышел черный медведь, будто собака, вывесив язык, чтобы в волю напиться утренним воздухом. Потом он учуял человека, неспешно повернулся и исчез в деревьях. Кацук сорвал с себя хакватскую одежду, оставив только набедренную повязку и сшитые яниктахта мокасины, и повесив на пояс шаманскую сумку. Дэвид вышел из пещеры. Кацук передал ему хакватскую одежду и сказал: «Положи это в рюкзак. Спальный мешок уложишь сверху. Спрячь там, где мы спали». «Зачем?» «Мы еще вернемся за ним». Дэвид пожал плечами, но послушался. Вернувшись, он сказал: «Мне кажется, тебе холодно». «Мне не холодно. Сейчас мы пойдем к людям моего племени». Он шел очень быстро. Мальчику не оставалось ничего, как последовать за ним. Они спустились по склону, покрытому яркой зеленью, с проглядывавшими через нее алыми листьями дикого винограда. Кое-где на склоне выглядывали серые бока валунов. Они обошли большую скалу и вступили под темные кроны деревьев. После спуска по каменистому склону Дэвид тяжело дышал. Кацук, похоже, совершенно не растратил сил, продвигаясь уверенным широким шагом. На берегу ручья росли тополя, их стволы поросли бледным желто-зеленым мхом. Тропа провела их через болотце и вывела на узкий уступ, поросший елками, кедрами и высокими цугами. В футах в 50 на лесной вырубке стояли 4 наспех сделанные хижины, одна из них величиной с 3 остальные. Хижины были построены из расщепленных кедровых жердей, воткнутых в землю и связанных у вершины. Дэвид заметил даже то, что связки были из ивовых прутьев. У самой большой постройки была низенькая дверь, занавешенная лосиной шкурой. Как только стало возможно увидеть Кацука и мальчика от двери хижины, шкура поднялась, и вышла молодая женщина. Кацук остановился, придерживая своего пленника за плечо. Девушка заметила их только тогда, когда совсем уже вышла. Она застыла на месте, приложив руку к щеке. Ее взгляд выдал, что она узнала пришельца. Дэвид стоял скованный зажимом руки индейца. Ему было интересно, о чем тот сейчас думает. И Кацук, и девушка стояли, глядя друг на друга, но не говоря ни слова. Дэвид осматривал девушку и видел, что все ее чувства неестественно насторожены. Ее волосы были разделены пробором посреди головы и свисали до плеч. Их концы были заплетены в косички и перевязаны белой лентой. Левая щека была вся покрыта оспинами, их не могла скрыть даже ладонь, которую она подняла. Лицо у нее было широкоскулое, круглое, с глубоко посаженными глазами. У нее было налитое, но стройное тело под красным, спускающимся ниже колен платьем. Всю дорогу от пещеры Дэвид настраивал сам себя, что соплеменники Кацука покончат со всем этим кошмаром. Старые дни индейцев и их бледнолицых пленников навсегда ушли в прошлое. Эти люди пришли сюда как часть поисковой группы, чтобы схватить Кацука. Но сейчас Дэвид увидал в глазах девушки страх и стал сомневаться в своих надеждах. Молодая женщина опустила руку. «Чарли». Кацук ничего не ответил. Она поглядела на Дэвида, потом снова на Кацука. «Не думала, что это сработает». Кацук пошевелился. Голос его звучал странно. «Песня. Ты считаешь, я пришел сюда из-за песни?» «Почему бы и нет?» Кацук ослабил зажим на плече Дэвида. «Хакват, это Цканай, старая знакомая». Направляясь к ним, девушка возразила: «Меня зовут Мэри Клетник». «Ее зовут Цканай», — повторил Кацук. «Лунная вода». «Ой, Чарли, брось ты эти глупости», — сказала девушка. «Ты не называй меня Чарли». Хотя говорил он и мягко, что-то в его тоне остановило ее. Она опять поднесла руку к щеке. «Но ведь...» «Сейчас у меня другое имя. Кацук». «Кацук?» «Тебе известно, что оно обозначает». Девушка замялась. центр, что-то вроде того». «Что-то вроде того», — осклабился индеец. Он указал на мальчика. «А это Хакват, невинный, который ответит за всех наших невинных». «Но ведь ты же не думаешь взаправду». «Я покажу тебе правду, и только она будет правдой». Ее взгляд остановился на ноже, висящем у Кацука на поясе. «Так что ничего сложного», — продолжил индеец. «А где остальные?» «Большая часть ушла еще до зари. Искать». «Меня?» — девушка кивнула. При этих словах сердце Дэвида забилось сильнее. Племя Кацука находилось здесь, чтобы помочь. Они были частью поисковой группы. Он сказал: «Меня зовут Дэвид Маршалл, я...» Резкий удар сбоку чуть не сбил его с ног. Цканай поднесла руку к рту, сдерживая вскрик. Своим обычным тоном Кацук заметил: «Тебя зовут Хакват. Не забывай об этом». Он повернулся к девушке. «Мы провели ночь на старой шахте. Даже развели там костер. Как же ваши следопыты не заметили этого?» Она опустила руку от губ, но не ответила. «Неужели ты считаешь, что меня привела сюда твоя несчастная песня?» Цканай конвульсивно сглотнула. Дэвид, у которого щека горела от удара, злобно поглядел на Кацука, но страх удержал его на месте. «Кто остался в лагере?» — спросил Кацук. «Насколько мне известно, — отвечал Цканай, — твоя тетка Келли и старый Иш. Ну, может, еще пара ребят. Им не захотелось выходить на утренний холод так рано». «Вот вся история ваших существований», — вздохнул Кацук. «Радио у вас есть?» «Нет». Лосиная шкура позади девушки поднялась снова. Из хижины вышел старик с длинным носом, седыми волосами до плеч и птичьей фигурой. На нем был нагрудник и зеленая шерстяная рубаха, свободно болтающаяся на его тощем теле. На ногах были заплатанные ботинки. В правой руке он держал ружье стволом вверх. При виде ружья надежды Дэвида вспыхнули снова. Он внимательно изучал старика, бледное, все в морщинах лицо, глаза утонули за высокими скулами. Во взгляде чувствовалось присутствие какого-то мрачного, первобытного духа. Волосы его растрепались и напоминали комок иссохших на берегу старых гнилых водорослей. «Услышал, услышал», — сказал старик. Голос у него был высокий и чистый. «Здравствуй, Иш», — сказал Кацук. Старик вышел из дома, отбросив шкуру. Передвигался он боком, волоча левую ногу. «Так значит, Кацук?» «Да, это мое имя». В голосе Кацука чувствовался оттенок уважительности. «А зачем?» — спросил Иш. Сейчас он занял место рядом с Цканай. Между ними и Кацуком с мальчиком было футов 10. Дэвид почувствовал, что эти двое — соперники. Он поглядел на Кацука. «Мы оба знаем, что открывает разум», — ответил тот. «Ага, отшельничество и размышления», — сказал Иш. «Так ты считаешь себя шаманом?» «Ты воспользовался правильным словом, Иш». «Я удивлен, мальчик». «Я следовал древним путем», — объяснил Кацук. «После размышлений в горах, в холоде и посте я нашел себе духа». «И теперь ты стал лесным индейцем, а?» Жестким холодным голосом Кацук заметил. «Не называй меня индейцем». «Хорошо», — согласился Иш и перехватил ружье. Дэвид перевел взгляд с ружья на Кацука, боясь вздохнуть, опасаясь, что тем самым привлечет к себе внимание. «Ты вправду считаешь, что у тебя есть дух?» — спросил Иш. «О, Господи, какие глупости!» — вздохнула Цканай. «Я не смог разминуться со своими соплеменниками на своей родной земле, и я знаю, почему вы здесь. Мой дух рассказал мне». «И почему же мы здесь?» — спросил его старик. «Вы воспользовались охотой на меня, чтобы нарушить хакватские законы, чтобы настрелять дичи, необходимые вашим семьям для того, чтобы выжить, но которая по праву ваша». Старик усмехнулся. «Для того, чтобы сказать это, дух не нужен. Ты считаешь, что на самом деле мы за тобой не охотимся?» «Я слышал песню», — сказал Кацук. «И это она привела тебя сюда», — заметила Цканай. «Вот именно», — согласился с ней Иш. Кацук отрицательно покачал головой. «Нет, дядя моего отца Ваша песня не приводила меня сюда. Я пришел к вам, чтобы показать нынешнее свое положение». «Но ведь ты даже не знал, что я здесь», — запротестовал Иш. «Я же слышал, как ты спрашивал у Мэри». «Уцканай», — поправил его Кацук. «Мэри, Цканай, какая разница?» «Ведь ты же знаешь эту разницу, Иш». Вдруг до Дэвида дошло, что старик, судя по бойкости его речей, перепуган, но пытается это скрыть. Почему он боится? У него есть ружье, а у Кацука только нож. Во всем был виден страх. В бледности старика, в его заискивающей улыбке, в напряженности старческих мышц. И Кацук знал об этом. «Ну ладно, знаю я разницу», — пробормотал Иш. «Я покажу тебе», — пообещал Кацук. Он поднял руки, обратил лицо к небу. «О, ворон!» — сказал он низким голосом. «Покажи им, что дух мой силен во всем!» «Черт подери!» — заметил старик. «Мы посылали тебя в университет вовсе не затем!» «Ворон!» — произнес Кацук, теперь еще громче. «Перестань звать эту свою проклятую птицу!» — вмешалась Сканай. «Ворон мертв уже самое малое сотню лет!» «Ворон!» — вскрикнул Кацук. В левой хижине открылась деревянная дверь. Из дома вышли два мальчика, приблизительно в возрасте Дэвида, и остановились, наблюдая за происходящим на поляне. Кацук опустил голову, сложил руки. «Я видал, как однажды он призвал птиц», — сказал Дэвид, и тут же почувствовал, что сморозил глупость. Все присутствующие не обратили ни малейшего внимания на его слова. «Неужели ему не верят?» «Я видел», — повторил мальчик. Сканай снова поглядела на него и резко дернула головой. Дэвид видел, что она тоже не хочет поддаваться страху, а еще в ней была злость. Из-за этого у нее даже глаза заблестели. «Я воспринял то, что дает ворон», — сказал Кацук, а потом начал петь, очень тихо, странный мотив с резкими щелкающими звуками. «Прекрати», — сказал ему Иш. Зато Цканай была заинтригована. «Ведь это всего лишь имена». «Это имена его мертвых», — объяснил ей старик. Глаза его блеснули, когда он обвел взором всю вырубку. Кацук прервал свою песню и сказал: «Ты ощущал их присутствие, когда пел вчера вечером». «Не говори глупостей», — вспыхнул было старик, но страх чувствовался в его голосе, потом Иш задрожал и смолк на полуслове. «Ты ощущал?» — настаивала на своем Цканай. Холод сковал грудь Дэвиду. Он знал, что имеет в виду Кацук. Здесь, в этом месте, были духи. Мальчик ощущал погребальный гул деревьев. Он затрясся от ужаса. «Когда вы пели призывную песнь, я слышал, что они здесь», — сказал Кацук и коснулся своей груди. «Они говорили вот что. Мы — люди каноэ. Мы — китовые люди. А где ваш океан? Что вы делаете здесь? Это озеро совсем не океан. Вы сбежали. Киты насмехаются над нами. Они подплывают к самому берегу, чтобы пускать свои фонтаны. А ведь когда-то они не посмели бы так сделать. Вот что сказали мне духи». Иш прочистил горло. «Ворон защищает меня», — добавил Кацук. Старик покачал головой и начал подымать свое ружье. В этот миг из деревьев, окружавших озеро, вылетел один единственный ворон. Его глазки-бусинки осматривали всю поляну. Он уселся наверху самой большой хижины и вытянул голову, как бы желая получше видеть людей. Иш и Цканай повернули головы, чтобы проследить за полетом птицы. Девушка обернулась сразу же, Иш гораздо дольше изучал ворона, прежде чем повернуться к Кацуку. Дэвид тоже обратил внимание на индейца. Так вот, чем были заняты его мысли, он вызывал ворона. Глядя прямо в глаза старику, Кацук сказал: «Ты будешь называть меня Кацуком». Иш, глубоко и судорожно вздохнув, опустил ружье. Цканай, прижав обе руки к щекам, виновато опустила голову, когда Дэвид посмотрел на нее. Ее глаза говорили: «Я не верю в это, и ты тоже не верь». Дэвиду было за нее стыдно. «Ты, Иш, как и все соплеменники, должен знать, кто я такой», — сказал Кацук. Вы уже видели раньше, что духи делают с людьми. Я знаю про это. Мой дед рассказывал мне. Ты можешь стать Шикта, великим вождем нашего племени. Иш откашлялся, потом сказал: «Всё это глупая чушь. И птица эта прилетела сюда совершенно случайно. Уже много лет я не верю в это». «И сколько же это лет?» — мягко вкрадчиво спросил Кацук. «Ты вправду веришь, что позвал этого ворона?» — вмешалась Цканай. «Да, он это сделал», — прошептал Дэвид. «Так сколько всё-таки лет?» — настаивал Кацук. «С тех пор, как я увидал свет разума», — ответил Иш. «Хакватского разума», — заметил Кацук. «А точнее, когда ты принял веру хакватов». «О, господи, мальчик!» «Вот оно! Разве не так?» — торжествовал Кацук. «Ты проглотил хакватскую веру, как палтус захватывает наживку. И они потянули тебя. А ты попался на крючок, хотя и знал, что тебя оттащат от твоего прошлого». «Ты богохульствуешь, мальчик!» «Я не мальчик. Я Кацук. Я сосредоточие. И я говорю, что это ты богохульствуешь. Ты отказываешься от тех сил, что принадлежат нам по праву наследия. Это все глупости». «Тогда почему же ты не застрелишь меня?» Он прокричал это, подавшись к старику. Дэвид затаил дыхание. Цканай отступила на несколько шагов. Иш приподнял ружье. В этот миг ворон наверху хижины закаркал, Иш тут же опустил ствол ружья. В его глазах отражался ужас. Он глядел на своего более молодого противника так, будто пытался проглядеть его насквозь. «Вот теперь ты знаешь это!» Кацук взмахнул правой рукой. Подчиняясь этому жесту, ворон взлетел и направился в сторону озера. «Так как меня зовут?» — требовательно спросил Кацук. «Кацук», — прошептал старик, опустив плечи. Ружье свисало у него из рук, как будто он вот-вот собирался бросить его на землю. Кацук указал на Дэвида. «А это Хакват!» «Хакват», — согласился Иш. Индеец прошел между стариком и Цканай к завесе из лосиной шкуры. Он приподнял ее, затем повернулся к девушке. «Цканай, ты будешь присматривать за Хакватом. Проследи, чтобы он не попытался убежать. Скоро, очень скоро ему предстоит умереть». И он вошел в дом, опустив за собой шкуру. «Он сошел с ума», — прошептал Дэвид. «Совершенно». Цканай повернулась к старику. «Почему ты уступил ему? Мальчик прав, Чарли...» «Заткнись», — прошепел Иш. «Он потерян для тебя, Мэри. Ты понимаешь меня? Он уже не твой. Я знал, давно уже видел это. Он потерян для всех нас. И я видел это». «Ты видел, ты знал», — передразнила она его. «Почему ты, старый дурак, только стоял здесь со своей пуколкой, когда он...» «Ты же сама видела птицу». «Всего лишь птицу». «Она могла поразить нас молнией, насмерть!» «Ты такой же сумасшедший!» «Ты что, ослепла? Я разговаривал с ним только лишь за тем, чтобы не дать понести своим нервам. Я даже не заметил, как он позвал свою птицу, но ты могла почувствовать его силу. Он пришел сюда не потому, что мы пели, он пришел показывать свою силу!» Она тряхнула головой. «И что ты собираешься делать?» «Хочу подождать остальных и рассказать им». «Что ты собираешься им сказать?» «То, что для них лучше подумать сначала, прежде чем выступать против него. Где Келли?» «Она ушла куда-то минут 10 назад». «Когда она вернется, скажи, чтобы она приготовила дом для большого собрания и проследи, чтобы этот ребенок не убежал. Если это случится, Кацук тебя убьет». «И ты только будешь стоять и позволишь ему сделать это?» «Не выводи меня из себя! Я не хочу противостоять истинному духу!» А его захватил повелитель душ.